Глава 6. Сайлас. Поздним воскресным утром дел выдалось много. Вчера я рассказал отцу о своих опасениях. Насчет того, что в маленькие городки поставляется слишком много лекарств. Как я и думал, он велел не глупить. Маркетинговые стратегии Стивена Милтона казались абсолютно прозрачными, иначе управление по контролю за медикаментами уже давно бы в нас вцепилось. «Но что мы сообщали им?» – задумался я, но промолчал. Лишь покивал головой, выражая согласие, как примерный слуга, но не отменил данное Сильвии распоряжение о сборе данных. Внизу, в семейной гостиной, Эдди снова читал, сидя у незажженного камина. Сегодня он надел костюм, водительскую кепку и носки с разноцветными ромбами, натянув их до колен. Я чуть улыбнулся. Вокруг меня мог рушиться мир, но, по крайней мере, чувства к Эдди оставались неизменными. Вот бы и все остальное было так же просто. Я хотел уже войти в комнату, но резко нырнул за угол и прижался к стене. Мимо прошел Макс Кауфман в рабочей форме, вероятно, направлялся к отцу. «Привет», – поздоровался он, останавливаясь перед Эдди. «Кажется, мы не встречались. Я Макс». Внутри все сжалось. Наверное, Сезар предупреждал новичков об Эдди. Только вот люди не всегда обращались с ним так, как брат того заслуживал. «В самом деле, любезный», — проговорил Эдди, мимоходом взглянув на Макса, а затем снова уткнувшись в книгу. «Не правда ли? Чудесное утро! Прекрасное!» Макс немного помолчал, разглядывая наряд Эдди и зажатую в зубах незажженную трубку. «Так и есть», — ответил он. «Позвольте спросить, что вы читаете?» «Диккенса, старина! Диккенса!» Эдди повернул книгу так, чтобы Макс смог увидеть обложку. «Дэвида Копперфилда!» «Я бы сказал, ярчайшее его творение», — проговорил Макс, присаживаясь на краешек дивана чуть в стороне от Эдди, чтобы того не смущать. «Браво!» — поддержал мой брат. «Целиком и полностью согласен. Хотя есть те, кто в ранг шедевра возводит повесть о двух городах или большие надежды, на что я скажу — полная чушь». «Чушь», — согласился Макс. «Дэвид Копперфилд — чистый Диккенс. Я восхищаюсь тем, что в именах его персонажей заложены личностные черты». «И снова браво! Вы абсолютно правы. Урия, Хип и в самом деле звучит весьма отвратительно». «Или Мердстон и Баркис. Идеальное имя. Он ведь словно милая дворняжка, преданная Пиготти». К моему полному изумлению Эдди протянул Максу руку. «Мое старое сердце греет мысль о знакомстве с истинным знатоком Диккенса. Как ваше имя, сэр?» «Макс Кауфман». «Эдди Марш». «Очень приятно, Эдди», — проговорил Макс. «Но вы должны меня извинить. Опаздываю на работу». «Конечно, конечно. Не смею вас задерживать». Эдди вновь вернулся к книге, отбросив все узы и чувства, словно бы их никогда не существовало. Я пристально следил за лицом Макса, пытаясь уловить малейшие признаки насмешки, но он улыбался искренне, и светящееся в глазах тепло было настоящим. Макс вышел из комнаты, а я привалился к стене. Он медбрат, только и всего. Вот почему он нашел общий язык с Эдди. Но за эти годы я перевидал множество медицинских работников. Они приходили и уходили, и мало кто так быстро и легко сходился с Эдди. Словно было совершенно нормально обсуждать Дэвида Копперфилда, вставляя в речь словечки из старомодного сленга. В заднем кармане джинсов пискнул телефон, извещая, что пришло сообщение. «Приедешь сегодня домой?» Я уставился на эти слова, раздраженный тем, как быстро испарились короткие драгоценные мгновения счастья. Пальцы зависли над клавиатурой, чтобы ответить «да». Теперь, когда отцу стало лучше, я решил вернуться в свой пентхаус в городе. Я с трудом заставил себя приехать, а теперь не хотел уезжать. «Отрекаясь от себя, мы становимся сильнее», — напомнил тренер Браун. «Воздержание — наша сила. Не поддаваясь похоти и низменным желаниям тела, мы сохраняем ясность мысли». Я оттолкнулся от стены, усмехнувшись нахлынувшим воспоминанием. Я не испытывал ни похоти, ни низменных желаний. Внутри была лишь пустота и холод. Волны жара, охватившие меня вчера в присутствии Макса, ничего не значили. Просто слабость. Подобное не повторится. И сегодня вечером я возвращаюсь в город». Я сунул телефон в карман, так и не ответив на сообщение. День выдался достаточно теплым, и через несколько часов я неспешно обедал во внутреннем дворике, не торопясь проведать отца. Почему? Потому что Макс все еще на дежурстве? Я раздраженно отбросил салфетку. Какого черта все мои мысли и действия напрямую связаны с гребаным Максом Кауфманом? Это мой дом, и я не собираюсь ограничивать свои передвижения из-за какого-то... парня. Но я не пошел наверх. Не слишком задумываясь о причинах, я понимал, что в присутствии отца нам с Максом безопаснее не находиться в одной комнате. Я побрел в гостиную. Эдди ушел с Марджери. В доме стояла тишина. Я сел за пианино и откинул крышку. Надо мной, улыбаясь, висел мамин портрет. Боже, как я по ней скучал. Не стоило в этом признаваться, скорбь нужно держать в хранилище. По словам тренера Брауна, мамина любовь лишь подогревала мою слабость. Смягчала. А настоящий мужчина просто не мог быть мягким. Я положил руки на клавиши. Из-под пальцев заструилась «Паванна на смерть инфанты» Равеля. Одна из маминых любимых. Я не играл ее с тех пор, как мама умерла. Без ведома отца в колледже я брал уроки игры на пианино. Профессора сразу же хотели выбить для меня стипендию в Йельскую школу музыки и записать на все маломальски значимые курсы, но отец бы просто взбесился. Так что я играл лишь по субботам для Эдди. Не особенно сложный напев оказался мелодичным и весьма навязчивым. Я закрыл глаза и потерялся в сплетении звуков. Вернулся назад в то время, когда мама еще не умерла. До того, как холод и лед выжгли меня изнутри, а побои и разряды тока внушили, что я ничего не стою. Когда последняя нота рассеялась, тепло музыки исчезло, и кровь моя снова заледенела. Даже не открывая глаз, я почувствовал, что уже не один. «Боже, потрясающе!» — тихо проговорил Макс. Он стоял возле двери с северной стороны, ведущей на кухню. «Я не хотел подслушивать», — извинился он в ответ на мой холодный взгляд. «Чем ты занимаешься?» — спросил я. «А как же дежурство?» «Обеденный перерыв», — пояснил он. «Ты здорово играешь». «Черт, больше, чем здорово. Как профессионал. Ты играл всю жизнь?» «Служащие марши обычно не задают членам семьи таких личных вопросов». Макс криво усмехнулся и скрестил руки на груди. «Думаю, мы знаем друг о друге больше, чем просто служащий и работодатель». Я раздраженно взглянул на него. «Это угроза?» Он вздохнул и вошел в комнату, присел на подлокотник дивана, как прежде с Эдди. Просто указал на очевидное. «Повторю еще раз, чтобы все стало ясно и очевидно. То, что мы обсуждали прежде, должно остаться между нами». «Так и будет», — согласился Макс. «Я же поклялся». Я пробежал пальцами по клавишам пианино. «Я не люблю полагаться на других. Преуменьшение века». «Я заметил», — проговорил Макс с легкой усмешкой. «Как называлась та музыка?» «Паван пор уне инфанте дефант», — сказал я. «Равель». «Что это значит?» «Танец для мертвой принцессы». Я указал головой на мамин портрет. Ее любимая, хотя мама не болела и не грустила. Ей просто нравилось, как звучит мелодия. Вот и все. «Красавица», — проговорил Макс. «Сожалею о твоей потере». Я резко взглянул на него. «Сезар сказал, что она умерла несколько лет назад», — пояснил Макс. «Что еще сказал Сезар?» «Аляска». «Сезар рассказал ему об Аляске?» «Да почти ничего», — ответил Макс. «Лишь объяснил, что у твоего отца нет жены, которая могла бы помочь за ним ухаживать». «Да, папа больше не женился. И уже не женится, невзирая на склероз». «Он любил ее?» «Думаю, да. И когда ее не стало, в нем тоже что-то умерло. В маме была доброта и умение сострадать. Она забрала все это с собой». Я махнул рукой. «Не обращай внимания». «Боже, что такого в этом парне? Почему я болтаю без умолку?» «Ладно», — проговорил Макс, закрывая тему. «В нем тоже жили добро и сострадание». Он кивнул на пианино. «Когда ты научился играть?» «Еще в детстве», — пояснил я. «Уже не помню, как учился, как-то само получилось. Мама сказала, что я с этим родился». «А ты не хочешь выступать на сцене?» «Я исполнительный директор Marsh Pharmaceuticals. В один прекрасный день возглавлю фирму». «Ты не ответил на вопрос». Я склонил голову на бок. «Ты всегда так прямолинеен?» Макс пожал плечами. «Жизнь слишком коротка, чтобы играть в игры. А вообще, я много лет обманывал сам себя, не признавал, каков же я на самом деле. Когда я завязал, то ввел для себя некое правило. Я не лгу сам и не приемлю чужую ложь. И самое главное, не стану обманывать себя». Меня охватила зависть. Стать настолько свободным... Я выпрямился. «У меня есть обязанности в семейной фирме. И нет времени на праздные глупости вроде игры на пианино». «Очень жаль», — проговорил он, усмехаясь. «Подожди, сколько тебе лет?» 24. «А что?» «Точно? Никто из моих знакомых парней 24 лет не стал бы употреблять слова «праздные глупости». «Ну, выпускник Яля вполне мог так сказать», — возразил я, не в силах сдержать улыбку. Макс громко, хрипло рассмеялся и махнул рукой. «Ой, простите, мистер Ель, беру свои слова обратно». Я усмехнулся, и внутри скрипнули шестеренки, насквозь проржавевшие, покрытые льдом. «И все равно, играешь ты мастерски», — проговорил Макс. «Я бы тоже так хотел. В детстве я брал уроки, да что толку?» «Великий Макс чего-то не умеет?» Он удивленно поднял брови. «Великий Макс? Медбрат скорой помощи, наставник анонимных наркоманов, который начал ухаживать за тираном и наладил связь с моим братом?» Я недоуменно уставился на него. «Вообще-то я пытался тебя похвалить». «Само собой». Он начал смеяться, потом нахмурился. «Постой, а как ты узнал, что я познакомился с Эдди?» «Подслушивал». «И тебе это не понравилось?» «Само собой». Он снова рассмеялся, широко раскрыв рот, обнажив идеальные белые зубы. «Осторожней, Сайлос», — проговорил Макс. «А то весь мир узнает, что у тебя есть чувство юмора, и ширма не поможет». Я напрягся. «Ширма? Ага. Люди могут понять, что ты все же смертный из плоти и крови, а не промышленный полубог. Если бы все так и было». Я поймал его взгляд, и лицо Макса смягчилось, будто бы он ощутил тоску, что скрывалось в моих мыслях. Готов поклясться, этот парень читал меня, как раскрытую книгу. Я попытался вернуть лицу безучастное выражение. Немного помолчав, он кивнул в сторону пианино. «Ты правда никогда не думал выступать?» «Где? В зале ожидания аэропорта? Или в супермаркете?» «В Карнеги-холле», — предложил Макс. А когда я усмехнулся, продолжил. «Смейся сколько хочешь. Но играешь ты отлично. На это нет времени. А есть обязательства. Перед отцом. Перед Эдди. Кстати, у тебя потрясающий брат». «Да, хотя не все так думают». «Ты о ком? Скажи, я надеру ему задницу». «Боже, Макс, не говори так. Звучит чертовски здорово». Я прочистил горло. «Ну, а папе, к примеру?» Макс нахмурился и сполз на диванные подушки, положил руки на бедра. «Да уж, я не понаслышке знаком с отцовским неприятием». Он склонил голову на бок. «Ты это и так знаешь». Мне больше не хотелось говорить ни о том вечере в машине, ни вообще о чем-то личном. Это лишь еще больше нас сблизит, сильнее, чем сейчас, а я не мог подобного допустить. Но он говорил о защите Эдди. Так что, если бы он попросил, даже $1 000 000, я бы без вопросов выписал чек. «Как дела с родными?» Макс слабо улыбнулся. «На все нужно время». Я кивнул. «Прости за ту сцену в шкафу». «Ты серьезно?» «Да. Неужели так трудно поверить?» «Полубоги не извиняются», — улыбаясь, поддразнил Макс. «Теперь ширма и впрямь не поможет». «Перестань». Я резко захлопнул крышку пианино и встал. «Нет у меня никакой ширмы». Макс тоже поднялся. «Эй, я пошутил». «У меня нет времени на шутки. Перед возвращением в город нужно повидаться с папой. Он проснулся». «О, так ты здесь не останешься?» спросил Макс, и разочарование, так явно прозвучавшее в его словах, повисло между нами, словно открытая дверь. «Он хочет, чтобы я остался». Я захлопнул эту дверь. «Какая тебе разница, куда я поеду?» Макс решительно встретил мой взгляд. «Полагаю, без разницы», — ответил он. «А что касается предыдущего вопроса, когда я видел его в последний раз, твой отец не спал. Я вколол ему 25 миллиграммов Орвейла, который снижает активность болезни, но имеет довольно значительный побочный эффект». Я замахал на него руками. «Стой! Мне не нужен медицинский отчет!» «Я всего лишь служащий». Макс скрестил руки на груди. «Все строго профессионально. Разве ты не этого хочешь?» «Я хочу...» Я замолчал. Незаконченная фраза повисла в воздухе. Все, чего я хотел, было заперто в хранилище. «Друзья, Сайлос», — проговорил Макс в наступившей тишине, — «мы могли бы стать друзьями. Мы делились друг с другом слишком личным. Было бы странно даже не попытаться подружиться». Я нерешительно взглянул на него. Макс вновь спокойно улыбался, прощая мою холодность. От улыбки его темные глаза потеплели. Слишком хорошо было бы остаться в их отражении. И слишком опасно. «Искушение — это игра самого дьявола», — говорил тренер Браун. «И единственный способ победить его — вовсе не играть. У меня достаточно друзей». Не оглядываясь, я быстро вышел из комнаты и с каждым шагом вверх по лестнице, отдаляющей меня от Макса, чувствовал, как тяжелеет тело, словно наливаясь свинцом. Добравшись до комнат отца, я прислонился лбом к двери. Сказанные Максом слова проплывали перед мысленным взором, будто кто-то начертал их прямо в воздухе. «Я много лет обманывал сам себя, не признавал, каков же я на самом деле». Я крепко зажмурился. «Это не обо мне. Все, что я выстрадал на Аляске, не могло пройти впустую. Боже, я чуть не умер». Я вытащил телефон, чтобы ответить на полученное раньше сообщение. «Приедешь сегодня домой?» Ждал отправки автоматически сформированный ответ «да». «Пока нет. Через пару дней», — напечатал я. Ответ пришел почти сразу. «Почему?» Не ответив, я убрал телефон. Просто ответа у меня не было.